Алена Бонар, дысідэнтка савецкіх часоў, удава Андрэя Сахарова, Расія. Янкевіч Александр, Істомін Юрій, Каваленко Павел, Ковалёв Сергей, Ковальков Михаил, Кадашевич, Кожемякин Константин, Козец Александр, Козлов Сергей.